Она всегда была верующей, но прежде ее отвлекали хозяйство, туалеты, сплетни. Заболев, она оказалась глазу на глаз с Богом. Она вспомнила детские годы в монастыре. Близок страшный суд. Там с нее взыщут за все, за речи депутата ТСА против церкви, за его связи с дурными женщинами, за кощунство и развращенность Люсьена. Кто ее покроет? Денис? Но девушка молчит, не ходит в церковь, не отвечает матери. Может быть, и Денис в отца? Денис, это ты? Я думала, что папа. Пойди сюда. Где ты была? Сидела в кафе на Сен-Мишель. Чудный вечер. Денис сказала первое, что пришло в голову, не хотела огорчать мать рассказом о собрании. Но госпожа Тесса расплакалась. На Сен-Мишеле? В отца? Денис попыталась ее утешить, сказала, что была с подругами. Принесла вербеновую настойку, которую мать пила на ночь. Но слезы все капали на королей и валетов. Денис прошла к себе. Ее комната была голой, нежилой. Кровать, стол, покрытый зеленым сукном, с большой чернильницей. Стул. Так выглядят комнаты в гостинице, где останавливаются на ночь. Денис села на кровать, болтала ногами, еще не решаясь задуматься. Постучался Люсьен. Он пришел с вечера поэтов-сюрреалистов. Они придумали забавный номер. Определяет пол понятий, красок, слов. Можете представить, как все возмутились, особенно коммунисты. Эти корчатся при одном имени Фрейда. Ты слыхала когда-нибудь, как рассуждает правоверный коммунист? Нет. Люсьен стал рассказывать о какой-то танцовщице с острова Бали. Я теперь понимаю Гогена. Чувствуется, что она признает только живую страсть. Почему ты мне это рассказываешь? Потому что тебе 22 года, а не 12. Хватит разыгрывать инженю. Или ты собираешься, как мама, читать молитвенник и ставить клизмы? Увидев угрюмые глаза Денис, он примирительно сказал. Ну, не сердись, сурок. Я не хотел тебя обидеть. Спокойной ночи. Денис осталась одна. Разделась, погасила свет, но не уснула. Часы пробили 2, половину третьего, 3. В коридоре послышались шаги. Это вернулся отец. Он тихо напевал «Все прекрасно, госпожа маркиза». Потом снова водворилась тишина. Этот дом всегда казался Денис могилой. Она провела школьные годы в пансионе в Британии. Там было море, девочки шалили, по улице проходили рыбаки в красных брезентовых штанах, похожие на больших омаров. Когда начиналась буря, трясся дом с большими часами под стеклянным колпаком и с тарелками на стенах, а сердце девочки радостно ёкало. Потом Денис вернулась в Париж, она сразу почувствовала, что задыхается. Все жили вместе, тесной жизнью. Денис знала и про похождение отца, и про Жаннет. Семья казалась дружной, и эти обязательные встречи за обеденным столом, внешняя спайка, засасывали как тина. Денис увлекалась старой архитектурой. Когда-то люди верили не как мать, страстно, от полноты сердца. Они строили приземистые церкви, похожие на амбары. В них, кажется, еще сохранились зерна веры. Денис ушла в прошлое от суетливости Тесса, от ханжества матери, от бесцельного кипения брата. Но сегодня приключилось что-то бесконечно важное. Она ведь обещала себе во всем разобраться. Ворочаясь, она спрашивала себя, что? То вспоминала кулак старой паденщицы, то рабочий со шрамом на щеке говорил ей «товарищ», то улыбались серые глаза Мишо. Все это сливалось с весенним воздухом, сыростью и тишиной ночных улиц, а сердце билось. И новый смутный день, разодрав темноту, как занавеску, проник в комнату, наполнил ее сероватым колыханием, тревожными абрисами еще неощутимых предметов.